Глава 12. Кровь матери. Ветры отчаянно завывали над гнездом бури, срывая капли морской воды со стен и унося пену набегающих гребней прилива. Огромные молнии разрывали облака, заставляя цитадель содрогаться до основания. Близилась полночь, чистые звуки трубы пронзили темноту. Повелитель Ариакон стоял в центре внутреннего двора крепости, окруженный ближайшими рыцарями. Десятки факелов дрожали, стелясь огненными языками на ветру. Блестела черная броня рыцарей, каждый из которых носил на себе знаки лилии, оплетающие окровавленную секиру. Тяжело колыхались мокрые черные плащи, подбитые синим, белым или красным, в зависимости от ранга рыцаря. Рыцари Такхизи упивались штормом и непогодой, лучшим знаком благосклонности их богини. Скоро к братству рыцарей присоединится еще один человек, он сейчас возносит молитвы в храме. И в унисон с новичком все рыцари пели гимн темной королеве Такхизис. В храме, на холодном полу перед жертвенником, лежал Стил Святой Меч, облаченный в парадную одежду. Храм пустовал, юный рыцарь был один со своей богиней. Но вот запела труба, и со стороны обсидианово-черных занавесей, что за алтарем, появилась старая женщина. Ее волосы были белы, а плечи согбенны. Она шаркала по каменным плитам медленно, но глаза ярко горели на морщинистом лице. Черные одежды и ожерелье в виде дракона указывали на ее ранг высшей жрицы Такхизис. Здесь ее власть, любимицы темной королевы, была безгранична. Многие говорили, что именно она много лет назад участвовала в ритуале создания драконидов из яиц светлых драконов. Никто в гнезде бури, даже повелитель Ариакон, не мог выдержать ее взгляда. Теперь она стояла над рыцарем, распластавшимся на камнях. Ее седые волосы мерцали в свете свечей. На алтаре покоился шлем в форме усмехающегося черепа, ожидавший благословения наряду с другими доспехами. Кроме меча. «Встань!» — прошамкала жрица. Слабый от ритуальной голодовки и холода, Стил неуклюже поднялся, пошатнулся и, склонив голову, поклонился служительнице Такхизис. Худая рука с длинными ногтями взяла его за подбородок, поворачивая лицо к огню. Юноша вздрогнул. Пальцы были намного холоднее, чем камни. «Теперь ты знаешь имя своего отца!» «Да, посвященная», — твердо сказал Стил. «Знаю». «Назови его перед алтарем твоей королевы!» Юноша судорожно сглотнул, ощущая, как сжалось горло. Он не ожидал, что будет так тяжело. «Светлый меч!» «Как?» «Светлый меч!» — гордо выкрикнул он. Но жрица, казалось, вовсе не была рассержена. «Назови имя матери!» «Китиара Утматар». И снова он не скрыл гордости. «Достойный род!» — кивнула старуха. «Стил Утматар, Светлый меч! Посвящаешь ли ты тело, сердце и душу ее темному величеству, Такхизис, королеве тьмы, темной воительнице, королеве драконов, той, что с многими лицами?» «Да, посвящаю», — сказал Стил спокойно. Жрица довольно улыбнулась. «Тело и душу, Стил Утматар, Светлый меч», — повторила она. «Да, конечно», — юноша забеспокоился. Это выходило за рамки обычного обряда. «Ты сомневаешься во мне?» В ответ старуха быстро схватила стальную цепь на его шее и резким движением вытащила из-под одежды сверкающий камень в форме звезды. «А что тогда это?» — прошипела она. Стил пожал плечами, пытаясь улыбнуться. «Я украл ее с трупа отца вместе с мечом. Как же разъярились соломницы, ведь это одна из их святынь!» Смелые слова юноши эхом отдались в тишине огромного храма. Жрица осторожно прикоснулась к центру драгоценности. Сверкнула вспышка, раздалось шипение, и старуха отдернула руку с криком боли. «Это артефакт добра!» — выплюнула она, как ругательство. «Я не могу к нему прикоснуться, и никто из истинно преданных ее темному величеству не может дотронуться до этого проклятого камня. А ты, Стил, Светлый меч, носишь его безнаказанно!» Юноша, побледнев, с тревогой посмотрел на нее. «Я выкину его и забуду!» — крикнул он, поднося руку к звезде, полыхавшей в темноте. «Эта побрякушка ничего не значит для меня!» Стил уже собрался разорвать цепочку, но неожиданно старуха остановила его. «Носи свою проклятую звезду, ибо это желание самой Такхизис, и не тебе сомневаться в нем. Возможно, придет день, и мы напомним тебе о сегодняшнем разговоре. Вспоминай мои слова каждый раз, когда будешь смотреть на камень, Стил Святой Меч. У королевы множество лиц и множество глаз. От нее не скроешься. Тело может спрятаться, но душа никогда. Теперь она принадлежит ей». Жрица приблизилась вплотную к Стилу, так что он ощутил ее зловонное дыхание. «Но ты все равно принесешь много пользы, Стил Утматар Святой Меч, и верно послужишь королеве». Сухие потрескавшиеся губы поцеловали его в бровь. Юноша собрал волю в кулак, стараясь не отпрянуть. «Твой шлем и панцирь получили благословение на алтаре. Встань, государь-рыцарь, и надень их». Стил недоверчиво, но со все нарастающей радостью следил за старухой, которая со змеиной улыбкой отступила и пошаркала обратно за занавеси. Главные двери храма отворились, и внутрь проскользнули двое мальчишек-оруженосцев, спешивших помочь рыцарю управиться с броней. Теперь они его верные слуги, и, замерев, ожидают первых приказаний, из-под тишка разглядывая Стила с восхищением и завистью. Шатаясь, едва удерживаясь на ногах, Стил приблизился к жертвеннику и погладил панцирь, украшенный лилией. Другая рука потянулась к камню, висящему на шее. Слезы выкатились из закрытых глаз. Юноша дернулся, вновь решив сорвать звезду, но рука лишь мягко упала на алтарь. Снаружи торжественно запели трубы. Во внутреннем дворе гнезда бури повелитель Ариакон ожидал нового темного рыцаря, Стила Утматара Светлого Меча, рыцаря Лилии, сына Стурма Светлого Меча и повелительницы драконов Китиары Утматар. Подняв шлем и вглядевшись в усмешку черепа, Стил надел холодную сталь. Затем он опустился на колени и вознес благодарственную молитву Такхизис, а встав, величественным жестом руки подозвал оруженосцев и указал им на сверкающий черный панцирь, переливающийся на свету.